обязаны были наказать. Но про драку никто не сказал ни слова. И вообще к нам никто не подходил. В столовой нас накормили ужином, хотя время уже было позднее, и в зале никого не осталось. В комнате на столах мы нашли конверты с распорядком занятий на ближайшую неделю и правилами внутреннего распорядка колледжа. Я почитал, ничего неприятного в правилах не было, только пункт номер 6. Учащимся не рекомендуется решать споры посредством драки, не испробовав предварительно иных путей к примирению. Был этот пункт отчеркнут, словно силой провели длинным ногтем под этой строчкой. У Леона оказалось то же самое. «Подумаешь», — пробурчал он, но, кажется, смутился. Одежды в шкафах тоже прибавилось. Появилось и белье, и пижамы, и спортивные костюмы. Леон беззаботно радовался, разглядывая обновки. А я сел на кровать, разложил перед собой одежду и задумался. Это ведь не дешевая синтетическая одежда, вроде той, что выдают морально опустившимся людям, не желающим работать. Это дорогая одежда из растений, из хлопка и льна. А лен, он вообще нигде, кроме земли, не растет. Это всякий знает. Когда родители подарили мне настоящие джинсы из хлопка, такой был праздник. Понятно, что новый кувейт куда богаче карьера. И все-таки, с чего бы нас забрасывали такими подарками? Задумавшись, я не сразу почувствовал, как ворочается на теле бич. Из петель он не выскочил, по-прежнему изображал пояс, но головку выдвинул вперед и водил ею по сторонам. Потом застыл, пасть приоткрылась, но не для плазменного выстрела, а будто превращаясь в крошечную воронку антенны. Через секунду бич соскользнул с тела и полез в рукав. Я не стал ничего говорить. Вдруг здесь только микрофоны для слежки, а камер нет. Я ждал, а бич обернулся вокруг руки, потом скользнул по плечу и коснулся нейрошунта. Перед глазами возник виртуальный экран. Вся комната оказалась расчерчена на крошечные кубики. И эти кубики быстро-быстро заполнялись зеленым, пока один из них над дверным косяком не засветился красным. Туда немедленно устремился тонкий пульсирующий лучик, и кубик стал светиться желтым. Остальные кубики вновь начали раскрашиваться, но красных больше не оказалось. И я сразу все понял. Леон, над притолокой. Там было следящее устройство. «А, вот что!» Он бросил любоваться пижамой с изображением танцующих слоников и испуганно уставился на дверь. «Откуда ты знаешь?» «Бич!» — поднимая руку, объяснил я. «Ты чего?» — зашипел Леон. «Сдурел?» «Да все в порядке. Бич отключил устройство», — успокоил я его. «Нет, не просто отключил, а куда лучше. Ну?» Словами мне бич ничего не говорил, конечно же, но я откуда-то знал, что именно он сделал, и как мог пытался объяснить. Он его перепрограммировал. Там продолжает идти изображение и звук, только оно фальшивое, из кусочков предыдущих записей. Если внимательно следить, то можно заподозрить неладное, но только если очень внимательно. Сейчас бич его снова включит, а нам надо вести себя, как ни в чем не бывало, и побольше двигаться, говорить всякую ерунду, чтобы потом, когда снова понадобится отключить слежку, было из чего делать фальшивку. Понятно. Произнес Леон. Он-то уж размечтался, что мы избавились от слежки раз и навсегда. «На ночь отключим полностью», — порадовал я его. «Можно будет поболтать. Все, садись, как сидел». Леон скорбно вздохнул и склонился над пижамой. А я отдал команду бичу и тоже принялся разглядывать одежду. В одежде, кстати, никаких датчиков не оказалось, даже странно. Или на улице за нами не считали нужным следить, или следили издалека. И вот второе было очень опасно. Мы ведь разговаривали без всякой утайки. «У меня была когда-то пижама с ежиками», — сказал Леон, — «очень красивая». «А что, сносилась?» «Да нет, я вырос. Она у Сашки теперь. Тикерей, давай играть в шахматы». Я хотел сказать, что не очень-то люблю в шахматы, но Леон вдруг хитрым голосом добавил. «Мы ведь каждый день в шахматы играем, а сегодня еще ни разу». Вот это была хорошая идея. Если те, кто за нами следит, поверят, то можно будет все время гнать через следящее устройство липу. Ну, сидят два пацана и играют в шахматы с утра до вечера. Мало ли какие у людей странности. «Давай», — согласился я, — «цепляй планшетку». Я активировал свой планшет, Леон свой. Они зацепились друг за друга лучом. Мы запустили игру, в учебных программах всегда есть шахматы, и принесли.